«Да?» – спросил Нет, глядя на него. «Как насчет Мишель?» – Питер указал подбородком на девушку-интроверта. «Присоединиться к нашей группе? Раз уж Бетти все равно здесь, почему бы не добавить и ее?» Нет не стал долго раздумывать и ответил, прежде чем вернуться в свой маленький мир вместе с Бетти. «Конечно». Питер улыбнулся его ответу и повернулся, чтобы посмотреть на Микеля. «Видишь, не так уж и сложно. Садись с нами», — сказала Гвен. Мишель на мгновение странно посмотрела на них, а затем переместилась со своего места чуть ближе к ним. Питер знал, что она выглядит и ведет себя грубо, но это был всего лишь ее защитный механизм. На самом деле, она хотела иметь друзей. Значит, они будут ее друзьями. Конечно, он тоже будет ее другом, какое-то время, пока не решит, что плод созрел и пора откусить кусочек и трахнуть ее. Она была одной из его целей, так что он не возражал. Она все равно была милой девушкой, так что все равно. Они ели свою еду, пока Гвен творила свою магию и разбивала лед между ними. Мишель чувствовала себя немного комфортнее рядом с ними и была готова говорить. После обеденного перерыва они вернулись к своим занятиям, и Питер дождался окончания уроков, прежде чем отправиться домой. По дороге Питер решил зайти на рынок и купить несколько вещей. Он положил их в свой инвентарь, затем он сделал портал возле своего дома и вошел в него. Сегодня он пришел рано, и Мэй не было дома. Поэтому Питер переоделся, освежился и сел на стул, прежде чем снова начать работать над своей игрой. Главное, чего ей сейчас не хватало, это крайне необходимых звуковых эффектов и музыки. Питер не знал, как создавать звуковые эффекты и музыку, поэтому ему пришлось провести несколько исследований в интернете, прежде чем он скачал бесплатную программу DAW, Digital Audio Workstation, и начал возиться с ней. Это было намного сложнее, чем следовало, и в основном из-за того, что он был в конце 2007 года. В то время технологии были не на таком высоком уровне, но все же они были гораздо лучше, чем в его прежнем мире, когда, конечно, был 2007 год. После того, как он получил базовое представление о том, как работает DAW, Питер достал вещи из своего инвентаря и настроил их. На самом деле ничего особенного. Просто микрофон, который можно было подключить через USB-порт, и MIDI-клавиатура. Затем Питер достал микрофоны, которые он нашел на складе, их оставила Сильвер. Питер поработал над ними своей технической магией и сделал хороший микрофон, используя микрофон, который он купил, и микрофоны со склада. Затем он подключил его к компьютеру и проверил, работает он или нет. Как и ожидалось, он работал. Питер улыбнулся, прежде чем подключить MIDI-клавиатуру. А дальше, он начал работать и возиться с DAW, MIDI-клавиатурой и микрофоном, чтобы создать звуковые эффекты. Ему пришлось найти много вещей в своем доме, которые он мог бы использовать в качестве источников звуковых эффектов. Например, ему пришлось записать воду из ванны и использовать ее в качестве звуковых эффектов для локации с рекой. Близился вечер, а Питер все еще был занят своей игрой. В этот момент он услышал, как дверь в его комнату открылась, кто-то вошел и сел на его кровать. Питер, конечно же, знал, кто этот кто-то, и именно поэтому он повернулся, чтобы встретить ее измученное выражение лица. Похоже, день выдался тяжелым. «Еще бы», – ворчала Мэй, массируя шею. «Тогда что я могу для тебя сделать?» – ухмыльнулся он. «Заставить меня забыть обо всем?» Ухмылка Питера расширилась, и он набросился на нее, сбросив с нее одежду, прежде чем начать насиловать ее на своей кровати. «Задание выполнено. Сделайте кунилингус. Получите филляцию, вагинальный секс, анальный секс и хардкор. Плюс 800 СП, 29 820 000 СП. Питер лег рядом с потерявшей сознание Мэй. Он посмотрел на ее беспорядочное состояние и выругался. Черт, он должен контролировать себя. Или, Питер задумался, может, ему тоже стоит начать работать над сывороткой, чтобы сделать своих девочек более сильными. Да, конечно, сделаем и это. И, есть еще и это. Питер вздохнул и посмотрел на интерфейс своей системы, точнее, на панель «Покупаемые навыки». Интимное исцеление, 10 000 СП, тип навыка, пассивный, описание. Пользователь может исцелять или устранять любые повреждения, нанесенные женщине при совершении интимных действий, объятия, поцелуи, сексуальной активности т.д. Под повреждениями в данном случае подразумеваются физические повреждения, раны, психологические или душевные повреждения, или эмоциональные повреждения. Сексуальное зрение, 5000 СП. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может узнать все о сексуальной жизни человека, просто посмотрев ему в глаза. Эта информация включает статус девственности объекта, девственница она или нет, вагинальная или анальная девственность. Показывает дополнительную информацию об их симпатиях и антипатиях, сексуальных фетишах, сексуальной ориентации, сексуальных желаниях и их уровень привязанности к пользователю. Уровень привязанности обозначает мнение, уровень доверия и уровень любви, если это женщина, цели к пользователю. Сексуальное усиление 3000 СП. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может вызвать определенный феромон, который будет оказывать определенные эффекты на одну цель за раз. Этот феромон может вызвать полное сексуальное возбуждение, капает, заливает пизду и т.д. Крайнее вожделение, повышенную чувствительность к сексуальному удовольствию, а также вызвать жажду сексуального взаимодействия с пользователем. Это поднавык аромат зверя. Аромат зверя является обязательным условием наличия этого навыка. В противном случае этот навык не будет работать. Регулируемый пенис. 2000 СП. Тип умения. Пассивный. Описание. Пенис пользователя будет подходить женщинам независимо от их размеров, будь то маленький или большой. Размер пениса регулируется таким образом, чтобы женщины, а также пользователь, могли получить максимальное удовольствие. Это поднавык манипуляции размером. Манипуляция размером является обязательным условием для владения этим навыком. В противном случае этот навык не будет работать. Питер должен купить это или нет, особенно интимное исцеление, так как он был груб в сексе. Вот почему Мэй лежала без сознания рядом с ним. Так что, это может действительно помочь, так как повреждения, которые он нанесет, могут быть исцелены. Подождите, разве это не значит, что он может трахать любую девушку бесконечно? Этот навык просто охренительный, пробормотал Питер, и ситуация как бы прояснилась. Если этот навык был таким сильным, то как насчет других? И как насчет тех, которые ему еще предстоит разблокировать? Черт, пробормотал Питер, в его голосе слышалось волнение. Он быстро встал, поправил бессознательную Мэй и использовал эрекцию на своем члене. Он мгновенно встал. Затем Питер медленно ввел его в ее киску, пока она была без сознания. Он купил и активировал интимное исцеление. Ухмылка, которая озарила его лицо сразу после этого, была незабываема. Глава 40. Покупка и проверка новых навыков. Питер купил интимное исцеление, и его СП было вычтено. Минус 10000 СП. 19820000 СП. Сердце Питера обливалось кровью, когда он видел, как такое большое количество СП утекает из его рук, но он также знал, что в конце концов ему придется это сделать, и что это того стоило. Питер вздохнул. Его член погрузился в киску Мэй, и она слегка застонала во сне. Он посмотрел на информацию о навыке. Интимное исцеление. Тип навыка. Пассивный. Описание. Пользователь может исцелять или устранять любые повреждения женщины, совершая акты близости, объятия, поцелуи, сексуальной активности т.д. Под повреждениями в данном случае подразумеваются физические повреждения, раны, психологические или душевные повреждения, или эмоциональные повреждения. Поскольку этот навык исцеляет любые повреждения, не означает ли это, что Питер может трахать любую девушку бесконечно? В конце концов, с его сверхчеловеческой выносливостью, ему не нужно заботиться о выносливости, и если девушка может просто исцелиться с помощью сексуальных актов, черт, это потрясающе, подумал Питер, глядя на заживающую задницу Мэй, на ее ягодицах были отпечатки его рук, отпечатки рук, которые заживали с заметной скоростью, вскоре исчезли, не продержавшись и секунды. Питер усмехнулся, это было бы очень полезно, не только в сексе, но и в заживлении ран, разумеется, у его любовниц. После этого Питер купил еще одно умение сексуальное зрение. Минус 5000 СП. 14820000 СП. Затем Питер сразу же проверил информацию о нем, чтобы убедиться в некоторых вещах. Сексуальное зрение. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может узнать все о сексуальной жизни человека, просто посмотрев ему в глаза. Эта информация включает в себя статус девственности объекта, показывает дополнительную информацию об их симпатиях и антипатиях, сексуальных фетишах, сексуальной ориентации, сексуальных желаниях и их уровень привязанности к пользователю. Уровень привязанности обозначает мнение, уровень доверия и уровень любви, Если это женщина, объекта к пользователю, стоимость, СП в зависимости от цели навыка. Питер нахмурился, глядя на стоимость. Это будет стоить СП, это немного настораживало. Но в любом случае, он же не собирается использовать его на каждой встречной. Питер посмотрел на заспанное лицо Мэй и активировал сексуальное зрение. Сканирование цели. Цель – постоянный партнер, поэтому плата не требуется. Питер вздохнул, по крайней мере, это было бесплатно. Открыть статус. Имя. Мэй Белл Мэй Паркер. Титул. Самая горячая тетя, нуждающаяся тетя, Милф. Пол. Женщина. Возраст. 38. Вид. Человек. Состояние. Спит. Видит сексуальный сон. Возбуждена. Девственность. Нет. Анальная девственность. Нет. Привязанность. 100%. Любовь. 101%. Запретная любовь. Похоть. 92%. Страх. 0,3%. Преданность. 100%. Доверие. 100%. Любит. Питера. Гвен. Любит, когда ее ласкает Питер. Член Питера. Когда Питер использует ее как дырку для спермы, удушение, анал, глубокую глотку. Не нравится. Всех, кто связан с Питером. Гвен. Мэри Джейн Уотсон. Описание. Любит тебя, несмотря ни на что. Раньше она любила тебя только как сына, но в связи с последними событиями, она приняла тебя как своего мужа и хочет прожить с тобой всю оставшуюся жизнь. Она боится, что тебя может украсть Гвен Стейси, но также знает, что не должна вмешиваться, поскольку это твое решение. Сложность. Она уже твоя. Что еще тебе нужно? Питер потерял дар речи. Это немного слишком подробно. Нет, Питер вздохнул, двигаясь взад и вперед, трахая Мэй в соответствии со своими желаниями, даже когда она спала. Хотя она все еще изредка издавала стоны во сне. Пока Питер трахал ее, он купил регулируемый пенис и с болью наблюдал, как его СП утекают. Минус 2000 СП. 12820000 СП. Питер сразу же почувствовал, как его член увеличивается, смещается, а затем возникло ощущение, что киска Мэй была создана специально для него. Он открыл панель, чтобы посмотреть информацию и проверить, нет ли изменений, как в сексуальном зрении. Регулируемый пенис. Тип навыка. Пассивный. Описание. Пенис пользователя будет подходить женщинам независимо от их размеров, будь то маленький или большой. Размер пениса будет регулироваться таким образом, чтобы женщины, а также пользователь, могли получить максимальное удовольствие. Это поднавык манипуляции размером. Манипуляция размером является обязательным условием для владения этим навыком. В противном случае этот навык не будет работать. О, хорошо, никаких изменений. Подумал Питер, застонав, внезапно почувствовав большее удовольствие от ее киски. Мэй также издавала больше стонов. Мэй Белл Мэй Паркер спала после хорошего ночного траха с Питером. Ей снился приятный сон, который начал рушиться через несколько мгновений. Мэй не была уверена в том, что происходит, но одно было ясно точно, она боялась. Но как только ее глаза открылись, она поняла, что Питер на ней, и его член проникает в самые глубины ее киски. Мэй напряглась, задрожала и выпустила из себя стон. «Эй, Питер!» – закричала она. «Что ты делаешь?» Ее губы были зажаты, когда Питер вогнал свой член в ее киску и зажал ей рот поцелуем. Мэй не могла ничего сделать, кроме как стонать ему в рот. Проклятие. Она устала после предыдущего сеанса, так почему он это делает? Хотя теперь, когда она подумала об этом, Мэй не чувствовала ни малейшей усталости. На самом деле, она чувствовала себя бодрой. Питер задвигал членом в ее киске, и она не смогла удержаться от очередного стона. Блять. Питер поднял ее и развернул к себе, после чего взял ее за задницу и начал входить в нее с большей скоростью. Стенки влагалища Мэй расширились и растянулись вокруг его члена, и Питер хрипло застонал, чувствуя, как его член дергается, когда он выпускает свою струю внутрь нее. Мэй задыхалась, но когда его горячая сперма вошла в нее, ее дыхание успокоилось. Похоже, это была работа его пассивного навыка «Интимное исцеление». Когда он закончил кончать в нее, Питер высунул свой член и прижал его к другой дырочке. Благодаря ее любовным сокам, попавшим на его член, и его сперме, Питер смог легко ввести свой член в ее попку. И снова Питер почувствовал, как его член двигался в ней несколько мгновений, прежде чем остановиться. Он сразу заметил изменения, так как этого было более чем достаточно, чтобы он почувствовал, что она достаточно тугая, не слишком широкая, не слишком узкая для него. Все было идеально. Ворчание Питера сопровождалось громкими стонами Мэй, и они продолжали заниматься этим, как животные, в течение нескольких часов, пока Питер, наконец, не решил, что пришло время и ему купить последний навык. «Вы хотите купить сексуальное усиление, Дэн?» Питер быстро подумал «да», пока Мэй скакала на нем в позе обратной ковбойши. -3000 СП. 9820000 СП. Питер вздохнул, куча СП просто ушла из его рук. Но ладно, он мог бы заработать еще. В любом случае, Питер проверил информацию, связанную с сексуальным усилением. Сексуальное усиление. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может вызывать определенный феромон, который будет оказывать определенное воздействие на одну цель за один раз. Этот феромон может вызвать полное сексуальное возбуждение, крайнее вожделение, повышенную чувствительность к сексуальному удовольствию, а также вызвать желание сексуального взаимодействия с пользователем. Это поднавык «Аромат зверя». Аромат зверя является обязательным условием наличия этого навыка. В противном случае этот навык работать не будет. Использование. Один раз в день количество использований может быть увеличено. Ограничение по времени. 60 мин. Питер немедленно активировал этот навык, выбрав Мэй в качестве цели. Эффект был мгновенным. Мэй начала скакать на его члене быстрее и сильнее и стонать еще громче. Стенки ее киски сжались вокруг него, а ее глаза закатились обратно в череп, когда она начала слегка хихикать. Питер был немного удивлен этой внезапной переменой. Питер позволил ей делать то, что она хотела, в течение чуть более 30 минут, прежде чем поймал ее, мягко бросил на край кровати и расположил так, что ее спина была прижата к кровати, ее плечи лежали на полу, а он был сверху у ее раздвинутых ног. Затем Питер вставил в нее свой член, активировав эрекцию в середине толчка. Ночь еще только началась, и Питер был готов трахать ее до утра. И он трахал ее. Стоны, которые Мэй издавала всю ночь, были тому подтверждением. Питер встал с кровати, когда решил, что на сегодня с него хватит. Было раннее утро, и Мэй заснула сразу после того, как он отпустил ее. Несмотря на то, что интимное исцеление исцелило ее повреждения, она все еще была немного сонной, так что она просто заснула, когда Питер закончил с ней. Питер убедился, что заклинание защиты разума работает правильно. После этого Питер отправился в ванную и занялся своими утренними ритуалами. Он заказал немного еды. Сегодня у него не было настроения готовить. Питер работал над своей игрой, пока ждал, когда привезут еду, после чего поел, оставил долю Мэй, подхватив свою сумку, направился в школу. Школьный день был таким же скучным, как и всегда. Однако во время обеденного перерыва Питер жестом попросил Мэри Джейн и Лиз следовать за ним. Питеру пришлось немного потрудиться, чтобы Гвен их не увидела. Он отвел их в уединенное место, а затем открыл портал на склад. Юри там, конечно же, не было. Он позаботился об этом. Хотя Лиз и МДжей были немного удивлены, когда из ниоткуда появился желтый сверкающий круг и Питер без колебаний вошел внутрь, они все равно последовали за ним, опасаясь худшего. Но как только они вошли внутрь, желтый искрящийся круг исчез, и они в ужасе огляделись вокруг. Они больше не были в школе. Это была не их школа, это было какое-то другое место. Питер, в свою очередь, обмотал их паутиной и потащил к кровати, которую он сделал из своей паутины. Бросив их сверху, Питер положил свою одежду в инвентарь. Затем он наложил на них три заклинания. Противозачаточные, 100% защита от беременности. Заклинания, защищающие их мысли от чтения кем-либо, до определенного уровня, конечно. И принудительный контракт. В нем говорилось, что они не могут раскрывать никому никакой секретной информации о нем, например, о том, что он может использовать желтые блестящие штуки для перемещения из одного места в другое, или что он «человек-паук», о чем они уже догадались. Было много других условий, но на скучные вещи нет времени. Питер вырвал их из паутины и приказал «раздевайтесь». Они вздрогнули. Обе хотели что-то сказать, но один холодный взгляд заставил их проглотить все, что было у них на устах. Они сделали то, о чем их просили, разделись. Питер потер руки, внутренне улыбаясь. Технически, это первый секс втроем, который у него будет после того, как его система повысила уровень. Это означало, что он получит в 10 раз больше СП. И вы будете исполнять роли моих собачек. Поэтому не говорите ничего, кроме лая, и не станите никак, кроме скуления. Это тоже даст в 10 раз больше СП. Как Питер уже много раз говорил, эти суки должны были стать его фермой СП. Я ясно выразился, мы все поняли, крикнули обе. Питер сурово нахмурился. Поняв его намерение, Мэри Джейн Уотсон не могла не покраснеть от смущения. Она залаяла, как сучка, которая технически является самкой собаки. Лис последовала за Мэри Джейн. Обе они решили стать его сучками после долгих раздумий, на что у них было больше 2 недель времени. Они не знали, даже Питер, но аромат зверя имеет особый эффект. Он заставляет цель, которая хоть раз была под его воздействием, быть предрасположенной к сексуальным отношениям с пользователем, которым, в данном сценарии, был Питер. Итак, это была манипуляция сознанием, но им не нужно было этого знать, даже Питеру. Питер встал между своими сучками, и они опустились на колени, высунув языки. Они тут же набросились на его твердый член. Питер не собирался облегчать им задачу, ни в малейшей степени. В целом, это был один из лучших трахов, которые он, или сучки, если уж на то пошло, когда-либо имели. К концу акта у обеих оставалось желание получить еще и еще. Глава 41. Повышение уровня. Задания выполнены. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. Анальный секс. Хардкор. Плюс 1600 СП. Мэри Джейн Уотсон плюс Ли Саулин. Задание выполнено. Порка X2. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. X2. Плюс 2000 СП. Мэри Джейн Уотсон плюс Ли Саулан. Задание выполнено. Ролевой секс X2. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. X2. Плюс 5000 СП. Мэри Джейн Уотсон плюс Ли Саулан. Задание выполнено. Секс втроем. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. X2. Плюс 6000 СП. Мэри Джейн Уотсон плюс Ли Саулан. Задание выполнено. Получить филляцию от более чем одной женщины одновременно. Поскольку пользователь впервые получает филляцию от нескольких женщин одновременно, награда умножается на 10.5000 СП. 29.420 СП. Хотели бы вы повысить уровень? Да нет. Питер лежал рядом со своими новыми сучками, удивляясь количеству СП, которые он только что получил. Черт возьми, он только что получил почти 20 тысяч СП от этих двух девушек, не так ли? Питер был совершенно ошеломлен. Мэри Джейн лежала справа от него, а Лис – слева. Обе девушки, казалось, спали. Питер знал, что они не смогут вернуться в школу, даже если он их телепортирует, потому что, в общем, было уже далеко не школьное время. В конце концов, он трахал их довольно долго. Сейчас Питер стоял перед дилеммой. Должен ли он просто повысить уровень прямо сейчас? Вообще-то, о чем тут думать? Питер усмехнулся и подумал «да», сжимая грудь, наблюдая, как его драгоценные СП расходуются. Вот так просто. Минус 20000 СП. Поздравляем. Система повысила уровень. Уровень. 02 уровень. 03. Обновление системы. Добавлена новая функция «Фрагменты памяти». В награду за достижение 03 уровня выдано вознаграждение. Плюс фрагмент памяти. Загрузка системного интерфейса. Питер уставился на интерфейс перед собой, потирая задницы Лисы МДжей. Уровень системы. ЛВЛ. 03. Системные очки. СП. 9450 СП. СП могут быть использованы для повышения уровня системы или покупки навыков и всего, что находится в магазине. Ассимиляция. 0%. Партнеры. 0.5. Гвен Стейси. 17. Человек. Постоянный. Юрика Ватанабе. 26. Человек. Постоянный. Мэри Джейн Уотсон. 18. Человек. Постоянный. Рабыня. Ли Саулан. 18. Человек. Постоянный. Рабыня. Мэйбелл Мэй Паркер. 38. Человек. Постоянный. Навыки. 0.8. Режим зверя. Тип навыка. Активный. Пассивный. Описание. Выполняет поставленную задачу наиболее оптимальным способом. Никакого эмоционального вмешательства. Только цель и зверь, который должен достичь этой цели, несмотря ни на что. Можно использовать только раз в неделю. Активно. Никаких побочных эффектов, кроме постоянного возбуждения и эрекции до тех пор, пока женщина не снимет возбуждение любым способом. Секс, филляция, трах в рот, минет и т.д. Если ситуация требует этого, этот режим будет автоматически включен. Пассивный, постоянная эрекция до облегчения, затуманенный разум, отсутствие контроля над телом и некоторые другие, более склонны к тому, чтобы делать что-то, чего обычно не делаете, скажем, секс на публике. Аромат зверя. Описание. Выделяет аромат, который заставляет женщин в определенном радиусе возбуждаться и испытывать сексуальное влечение к пользователю. Максимальное использование. 2 раза в день. Максимальный радиус действия. 5 метров. Действует только в течение 30 минут. Поднавык. Сексуальное усиление. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может вызывать определенный феромон, который будет оказывать определенные эффекты на одну цель одновременно. Этот феромон может вызывать полное сексуальное возбуждение, крайнее вожделение, повышенную чувствительность к сексуальному удовольствию, а также вызывать желание сексуального взаимодействия с пользователем. Использование. 1 раз в день. Ограничение по времени. 60 мин. Манипуляция размером. Описание. Увеличивает длину пениса и имеет дополнительные манипуляции с эрекцией. Увеличение размера. Постоянное. Поднавык. Эрекция. ЛВЛ. 0.1. Тип навыка. Активный. Описание. Позволяет пользователю достичь эрекции, не прибегая к прелюдии. Дает большее удовольствие, временно увеличивает длину члена, а количество спермы будет увеличиваться с каждым уровнем. Поднавык. Регулируемый пенис. Тип навыка. Пассивный. Описание. Пенис пользователя будет подходить женщинам независимо от их размеров, будь то маленький или большой. Размер пениса будет регулироваться таким образом, чтобы женщины, а также пользователь, могли получить максимальное удовольствие. Инвентарь ЛВЛ. 0.1. Описание. Размерное хранилище, в котором можно хранить все, что угодно, если не нарушать определенные условия. Минус 10 кубических метров хранилища увеличивается с каждым повышением уровня навыка. Интимное исцеление. Тип умения. Пассивный. Описание. Пользователь может исцелять или устранять любые повреждения женщины, совершая акты близости, объятия, поцелуи, сексуальной активности т.д. Под повреждениями в данном случае подразумеваются физические повреждения, раны, психологические или душевные повреждения, или эмоциональные повреждения. Сексуальное зрение. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может узнать все о сексуальной жизни человека, просто посмотрев ему в глаза. Эта информация включает в себя статус девственности объекта, показывает дополнительную информацию об их симпатиях и антипатиях, сексуальных фетишах, сексуальной ориентации, сексуальных желаниях и их уровень привязанности к пользователю. Уровень привязанности обозначает мнение, уровень доверия и уровень любви, если это женщина, объекта к пользователю. Стоимость. СП в зависимости от цели навыка. Покупаемые навыки. Соблазняющий магнетизм. 100 000 СП. Тип умения. Активный. Описание. Пользователь излучает ауру привлекательности, естественным образом вызывая дразнящее удовольствие и плотское желание, одновременно тонко снимая запреты. Объект воздействия остается полностью самим собой, но не может не жаждать благосклонности и привязанности пользователя. Объект воздействия не может заставить себя причинить вред пользователю, кроме как в крайнем случае он чувствует, что пользователь – это невосполнимое сокровище, слишком ценное, чтобы его потерять. Необходимо отметить, что пользователю не нужно ничего делать, его присутствие приносит удовольствие, привлекает внимание и восхищение. Само присутствие пользователя соблазняет всех окружающих. Это влияние воздействует на окружающих на инстинктивном, бессознательном уровне, так что они не в состоянии причинить вред пользователю и могут только подчиняться любым его приказам, как мужчины, так и женщины. Окружающие чувствуют тягу к пользователю, даже если они не могут ее обосновать, и чувствуют себя немедленно обязанными. Пользователь приобретает неестественно высокую харизму или обаяние, что позволяет ему завоевывать доверие и лояльность других людей и покорять их, независимо от популярности или мастерства. Примечание. Этот навык оказывает разное, но схожие воздействия на мужчин и женщин. Манипуляция близостью. 50 000 СП. Тип навыка. Пассивный. Описание. Каждая женщина вокруг пользователя становится более открытой для интимных действий. Этот навык обозначает взаимную уязвимость и готовность разделить пользователя с другими женщинами. Это имеет как физические, так и эмоциональные эффекты. Физическая близость – это прикосновение и близость между телами, которая в романтических отношениях может включать держание за руки, объятия, поцелуи и секс. Эмоциональная близость включает в себя ощущение близости с другим человеком, которая позволяет делиться личными чувствами, сопровождаемое ожиданиями понимания, утверждения и демонстрации заботы. Больше покупаемых навыков будет добавляться по мере повышения уровня системы от LVL 03, LVL 04 и т.д. Навыки, доступные на LVL 03, исчезнут, если не будут приобретены до LVL 04, а навыки на LVL 04 исчезнут, если не будут приобретены до LVL 05 и т.д. Приобретенные навыки остаются навсегда. Процесс зарабатывания СП через задания и квесты. Чем больше заданий и квестов выполнено, тем больше СП заработано. Принятие заданий и квестов зависит только от пользователя. Система зверя не заставляет пользователя делать что-либо, все, что угодно. Пользователь должен делать то, что он хочет. Это утверждение относится только к квестам-заданиям. Побочные эффекты или минусы использования умения различны, они могут даже принуждать к чему-либо. Постоянные задания, чтобы заработать очки системы, СП. Поцелуй с женщиной, которая не является постоянным партнером, 50 СП. Сделать куннилингус, 100 СП. Получить филляцию, 100 СП. Порка, 100 СП. Вагинальный секс, 150 СП. Анальный секс, 200 СП. Хардкор, 250 СП. Трах незамужнюю женщину на глазах у ее мужа, 300 СП. Отсоси у него, мухахахаха. Секс в ролевой игре, 250 СП. Трахни меня папочкой т.д. Секс втроем, 300 СП. Секс вчетвером, 400 СП. Получить филляцию от более чем одной женщины одновременно, 500 СП. Трахнуть кого-нибудь до потери сознания, 1000 СП. Затрахать кого-нибудь до смерти, 5000 СП. Задания могут быть созданы непосредственно перед выполнением. Примечание. 1. Заработанные очки системы умножаются на 10, учитывая, что девушка впервые совершает и испытывает подобные действия. Например, занятие вагинальным сексом с девственницей даст 1500 СП вместо 150 СП. 2. Все постоянные методы могут дать вам СП только один раз в день на девушку. Квесты. Мир. Фрагменты памяти. Эдвард. 01. Магазин. Заблокировано. Разблокируется при достижении 10% ассимиляции. Питер пока проигнорировал навыки и сосредоточился на новой функции, которая была добавлена. Фрагменты памяти. Описание. Все и вся имеют свою запись. В записи Хакаши есть любая информация, которую вы когда-либо могли попросить. Вы можете читать записи или их фрагменты, если на то пошло. Пользователь может просмотреть любой фрагмент, который у него есть. Пользователь может просматривать только фрагменты памяти, поскольку система не может позволить больше. Мировые законы препятствуют этому. Текущие фрагменты. 01. Эдвард. 01. Питер был немного удивлен, но быстро понял, к чему все идет. С его помощью он мог прочитать фрагмент любой записи. Фрагменты памяти. Это означало, что если он переживет фрагмент памяти, где мастер боевых искусств проходит через обучение множеству техник, он сможет легко воспроизвести их. Он также мог получить очень много информации о многих вещах. Но сейчас его мысли были заняты не этим. Его взгляд остановился только на одном фрагменте памяти, который был у него сейчас. Питер мысленно щелкнул по нему. Эдвард, 01. Описание. Фрагмент памяти существа, известного как Эдвард. Вас наградили этим первым фрагментом памяти, чтобы пользователь мог начать работу. Другие фрагменты памяти существа, известного как Эдвард, будут даваться периодически при выполнении определенных условий. Хотите ли вы прочитать фрагменты памяти? Да нет. Выражение лица Питера было нечитаемым. Теперь он понимал, что такое фрагмент памяти, и знал, что в этом фрагменте памяти, вероятно, будут воспоминания Эдварда. Питер знал, что если он пройдет через это, то узнает об Эдварде, что означает, что он узнает о себе. Питер знал, что Питер Паркер умер в тот день, когда он проснулся. Он знал, что он Эдвард с воспоминаниями Питера, а не Питер с воспоминаниями Эдварда. Это сбивало с толку, но он знал, что Питер умер, а Эдвард, который не знал, кто он на самом деле, думает, что он Питер. Питер в какой-то мере осознавал свое положение, и он знал, что если он прочитает этот фрагмент памяти, то станет больше Эдвардом и меньше Питером. Так будет продолжаться до тех пор, пока от Питера ничего не останется, а останется только Эдвард, разумеется, с воспоминаниями Питера. И снова это было так запутано. Но оставшийся Питер боялся исчезнуть. Что произойдет после того, как он станет Эдвардом? Неужели Питер перестанет существовать? Стану ли я прежним? Питер закрыл глаза, встал и силой разбудил двух девушек, бросив на них их одежду, которая была чистой. «Идите домой», — приказал он, прежде чем на его теле появился костюм Человека-паука, и он выскочил из склада. Питер качался довольно долго, все это время он размышлял, должен ли он это сделать, или не стоит. Питер кусал губы. В конце концов, он знал, что в конечном итоге не имеет значения, хочет он этого или нет. Это было необходимо. Без этого он не сможет стать сильным. Итак, Питер добрался до дома. Мэй была дома, поэтому он крепко обнял ее, страстно поцеловал и занялся сексом, прежде чем зайти в свою комнату, закрыв ее с громким стуком. «Пэа, я знаю, большая часть главы была системным текстом, но что я могу поделать? Это было необходимо. Не волнуйтесь, с этого момента будут показаны только изменения, происходящие с системой. Новый навык будет показан 1-2 раза, а затем будет показано только название навыка. Я имею в виду, что системный текст будет сокращен очень значительно». Глава 42. Фрагмент памяти. Эдвард Ч1. Мальчик сидел на крыше здания и смотрел на куполообразный потолок, который, казалось, был сделан из чего-то черного, с маленькими блестящими крапинками, сверкающими как звезды, пробормотал мальчик, глядя вниз на кулон, который держал в руке. Он был темно-синего цвета и поблескивал, как чернила, если бы их плеснули в чистую воду. Внутри были хлопья пыли, светящаяся, мерцающая пыль, но не слишком много, совсем чуть-чуть. Мальчик откинул голову назад, чтобы посмотреть на звезды на потолке. Если звезды выглядели так, как описывала их его мать, то и крупинки света на куполе определенно были похожи на звезды. Он сидел там, молча, просто глядя на звезды, его лицо было нечитаемым. Он услышал шаркающие звуки сзади и повернулся, чтобы посмотреть, кто это. «Эй, Эд, что ты здесь делаешь?» – заговорила девочка примерно его возраста. «Ничего», – ответил Эдвард, быстро убирая кулон в карман. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он, сузив глаза. Девочка вздрогнула и нервно засмеялась. «Ничего, Джейкоб сказал найти тебя. Сказал, что у него есть наводка или что-то в этом роде». «Что, еще одна охота?» – спросил Эдвард, вставая и вытирая пыль со своей задницы. «Не знаю, он был довольно скрытен. Но, вероятно, это охота». Девушка пожала плечами. «Только не снова». Эдвард вздохнул. «Пошли», — приказал он и начал спрыгивать со здания, ловко маневрируя вниз. Девушка последовала за ним, но ей не хватало того знания этого здания, которое было у него, поэтому она была довольно медлительной. Когда они приблизились к земле, Эдвард просто отпрыгнул к стене и с грохотом упал на землю. Девушка, однако, была не так хороша, как он, поэтому она поскользнулась, перевернулась и врезалась ему в голову, повалив его рядом с собой. «Ауч!» – вскрикнула она, поднимаясь, и больно схватилась за правую руку. Она была сломана, она нахмурилась в беспокойстве. Эдвард ворчал, вставая, и смотрел на идиотку, прежде чем вытереть с себя пыль, хотя, возможно, в этом не было смысла, так как его внешний вид был пыльным и без этого. Порванная одежда, лицо и шея в шрамах, а без мизинца на правой руке любой нормальный пешеход, проходя мимо, сказал бы, что он нищий. Это, конечно, было не так уж далеко от истины, но и это была не вся правда. «Прости», — вздрогнула девушка, ее правая рука дрожала. Эдвард понял, что что-то не так, именно поэтому он подошел к ней, чтобы посмотреть на ее руку, но она отпрянула назад, одарив его натянутой улыбкой. «Я в порядке», — сказала она, — «неважно». Эдвард проигнорировал ее и зашагал вперед к их убежищу. Позади него возвышались высокие небоскребы, приближаясь к звездам на далеком потолке купола, который они называли небом. Сзади вспыхивали разноцветные огни и звуки, рисуя богатую и счастливую, или так казалось, картину. Однако место, к которому он шел, было не таким ярким, как то, что было позади. Здания здесь тоже были высокими, но не такими высокими, как позади. Им не хватало того блеска, которым обладали те, что были позади него. Здесь были огни, музыка, но им не хватало богатства и счастья, которые он ощущал там позади. Он проходил мимо множества людей, сидящих на тротуарах, голых или почти без одежды. Большинство из них были женщины, за ними сидели ребенок или двое. Одна грязная рыжая женщина все же привлекла его внимание. Она попрошайничала, по большей части, и рядом с ней не было ребенка. Она была довольно голой, но не настолько, чтобы показать свои интимные части тела. Ничего не сказав, Он холодно посмотрел на нее и бросил ей спрайт, их валюту. Она, конечно же, быстро поймала его и окинула его внимательным, ленивым взглядом. Однако ее глаза на секунду сощурились, прежде чем она кивнула ему, возвращаясь в свое оцепеневшее состояние. Эдвард проигнорировал ее и продолжил идти. Он подал ей знак, так что не было нужды в бесполезной болтовне, поскольку ей все объяснит Джейкоб. Ублюдок умел хранить тайны. Даже Эдвард по большей части оставался в неведении. За это он и ненавидел Джейкоба. Эдвард последовал за девушкой, которая не сказала ни слова, но продолжала потирать руку. После некоторого времени ходьбы между грубыми и грязными людьми, такими же, как они остановились перед пабом. Это место, по мнению Эдварда, было местом, которое посещали самые отмороженные люди. И именно поэтому здесь была их оперативная база. В конце концов, у этих пьяных ублюдков было очень легко выманить деньги. Эдвард просто вошел внутрь, не обращая внимания на жалкие оправдания охранников, которые тут же принялись лизать задницу девушки, чтобы получить повышение или что-то в этом роде. «О, если это не юная мисс, ВВПР, Вилли», самый буйный из них, улыбнулся, сверкнув желтыми зубами, но тут же был отпихнут локтем предполагаемой юной мисс. «Ха, Нилли, немного худее», разразился смехом. «Ты так и не научился разговаривать, Вилли, брат мой». Его глаза почти выпучились, когда молодая мисс нанесла ему сильный удар ногой по яйцам, вызвав усмешку Вилли. «Хотите, чтобы вас уволили, а, Вилли, Нилли?» Девушка сузила глаза, холодно глядя на них. «Оставь их в покое, Роуз». Голос, раздавшийся изнутри паба, звучал довольно вяло и скучно. «Роуз, девушка, которая следовала за Эдвардом», раздраженно хмыкнула и посмотрела на двух безымянных Вилли и Нилли. Они были безымянными, но люди называли их Вилли и Нилли, странная пара братьев. Роуз следовала за Эдвардом, пока тот прогуливался среди громкой болтовни пьяницы гнилостного запаха выпивки, самого худшего сорта. В конце концов, на окраинах не было роскоши. Даже эти пьяницы в пабе, которых обычные жители этого района считали богатыми, не шли ни в какое сравнение с теми, кто жил в центре города. Роуз надеялась когда-нибудь перебраться туда и навсегда покинуть это старое и поганое место. «Хо-хо-хо, если это не молодой парень», раздался все тот же скучный и тусклый голос, и хотя теперь в нем был оттенок волнения, Роуз знала, что это просто игра Джейкоба, ее отца. «Джейкоб», кивнул Эдвард, не двигаясь ни на дюйм с места, пока он осматривал заполненную комнату. Его глаза перебегали с одной юбки на другую, запах различных духов, соли, цитрусовых и спиртного проникал в его нос. Несколько сгорбленных пьяниц сидели в углу и требовали добавки, а женщины в откровенных нарядах и юбках подливали им еще. «Почему бы тебе не пойти и не посидеть здесь, а, Эдвард?» — подал голос Джейкоб, вырывая его из его наблюдений. «У меня есть кое-что особенное для тебя сегодня». Притащив деревянный табурет, прислоненный к латунному поручню, Эдвард сел на мягкое сиденье и облокотился на стойку, пока Джейкоб, кустистоволосый мужчина средних лет, готовил для него напиток. «Как продвигаются поиски?» Джейкоб вел светскую беседу, пока готовил напиток, надеясь заставить Эдварда проболтаться. «Знаешь, Эдвард сгорбился над стойкой, глядя на напиток, который Джейкоб подтолкнул к нему. Он прокатился по стойке и остановился в его протянутой руке. «Я не понимаю, как мои поиски могут тебя волновать», мрачно сказал Эдвард, подняв стакан и отпив глоток. «Ха-ха». Джейкоб разразился смехом, как будто рассказал какую-то большую шутку. «Ты смешной». «Нет, не смешной. Здесь нет ничего смешного». Эдвард на мгновение нахмурился, прежде чем проигнорировать странного человека. Он всегда был таким. Никто не знал его намерений. «Ты не должен был терять ее, если тебе не все равно», сказал мужчина, икнув. Эдвард оглянулся на него. Она была очень милой. Мужчина приближался к нему, явно пьяный, но Эдвард не собирался этого терпеть. В конце концов, это было в какой-то степени обычным явлением. Именно поэтому, прежде чем мужчина успел закончить свою фразу, Эдвард уже разбил стакан на его лицо и схватил его, погрузив большой и средний пальцы в его глазницы, чтобы удержать его. Глазное вещество вытекло из обоих отверстий и покрыло руку Эдварда, после чего он быстро расправился с ним, ударив его головой о стойку, превратив его мозг в кашу. В пабе воцарилась тишина, и каждый пьяница поднял голову со своего места, уставился на мужчину, а затем на Эдварда, после чего вздохнули и вернулись к своим делам, запивать свои горести, флиртовать с женщинами или откровенно сексуально домогаться их, не смыкая глаз. В конце концов, это было нормальным явлением. «Уберите беспорядок!» Джейкоб зарычал, ударив рукой по стойке, когда из комнаты выбежал маленький ребенок с корзиной, наполненной водой и тряпкой в руках. Он носил очки и был довольно уродлив. Он быстро вымыл сначала руку Эдварда, затем убрал мертвое тело и вернулся, чтобы вымыть прилавок. «Зачем ты звал, Джейкоб?» — снова спросил Эдвард, облокотившись на стойку, ничуть не беспокоясь о мальчике, очищающем кровь и мозговое вещество рядом с ним. Мальчик засуетился, и из-за этого глазное яблоко полетело на землю. Оно ударилось о землю с тихим звуком, на который никто не обратил внимания, и покатилось, как яйцо, остановившись через несколько секунд. «У меня для тебя есть кое-что особенное, как я уже говорил», — сказал Джейкоб, нахмурившись на плохую работу мальчика. Мальчик подбежал, чтобы поднять глаз, но он был раздавлен ногами пьяницы и превратил пол в сплошное месиво. Мальчик нахмурился, сел и начал тереть пол. «И что это может быть?» — спросил Эдвард, подняв бровь. Джейкоб усмехнулся, показав такие золотые зубы, что любому было бы трудно определить, были ли они просто грязными или он поменял их на золотые. «Почему бы тебе не последовать за мной?» — наконец сказал Джейкоб, вставая и бросая взгляд на Эдварда. Он признал, что у мальчика есть талант, но не стал говорить об этом вслух. Конечно, Джейкоб не был дураком. Такую рыбу было трудно поймать, и он потратил столько времени на приманки, что было бы пустой тратой времени, если бы Эдвард не попался в его ловушку. Ловушку, которая навсегда привяжет его к дочери и заставит заботиться о ней, даже после смерти Джейкоба. Джейкоб уставился в его зеленые глаза, веки опустились на них, а затем взгляд Джейкоба опустился ниже, чтобы проследить отвратительный шрам, прочертивший левую щеку довольно молодого парня. Конечно, Джейкоб постарался не смотреть на него слишком долго. Эдвард встал с табурета и молча последовал за ним. Джейкоб дошел до определенной комнаты и нажал на кнопку, хорошо скрытую от посторонних глаз на стене. Стена сдвинулась, и показался лифт. Оба вошли в лифт и молча ждали, пока он опустится. «Роуз уже должна быть внизу», — подумал Джейкоб, обдумывая некоторые вещи, пока лифт опускался вниз. Со звоном он остановился, и дверь открылась, ведя в тускло освещенный подвал. Слева был большой экран с картой Элизиума, всего этого города. В центре карты находился центральный город, полный богатства и счастья. А на окраине, окраины, трущобы, где жили бедняки, изгои и вообще самые отмороженные люди. В центре центрального города находился большой желтый объект, похожий на солнце. А весь Элизиум, и центральный город, и трущобы, был накрыт сферическим черным куполом. Купол был настолько прочным, что никто не мог его пробить и покинуть. Каждый человек был здесь, по сути, узником, не имея возможности выбраться наружу. Справа стоял большой стол и еще какие-то вещи. В основном холодильник, телевизор, кровати, еда и много других вещей. Кроме Роуз, которая сидела на стуле рядом со столом и с тоской смотрела на экран, в частности, на центральный город, здесь больше никого не было. Эдвард подошел к столу и неторопливо сел на один из стульев, пока Джейкоб ходил вокруг большого экрана с палочкой в руках, которую он взял со стены позади, именно там он обычно ее оставлял, чтобы в следующий раз не было так трудно найти. Был какой-то слу. Джейкоба прервал звон лифта, и он раздраженно хмыкнул, повернувшись, чтобы посмотреть на того, кто это был. Но он остановился, увидев, что это его любимая жена. «Парень, как дела? У тебя новая работа или что?» — сказала рыжая девушка, которую Эдвард встретил недавно. Она подошла к полке, знакомо доставая одежду и надевая ее, не заботясь о том, что для этого она практически разделась и что Эдвард смотрел. Впрочем, ни ее, ни его это не волновало. «Как дела, милая?» — женщина улыбнулась Роуз, но ее дочь лишь раздраженно закатила глаза и проигнорировала ее, словно она была просто воздухом. Женщина вздохнула, горько улыбнулась и села на один из стульев. «Итак», — кашлянул Джейкоб, — «как я уже говорил, ходят слухи. Какой-то высокородный на окраине купил высокосортный готлик, и у нас есть клиент, который платит высокую цену за то, чтобы передать его ему так, чтобы власти ничего не учуяли, то, на чем мы специализируемся». Ухмылка на его лице расширилась. «Кто в деле?» Глава 43. «Я отказываюсь». Глаза Питера дрогнули, и он уставился в потолок без каких-либо эмоций на лице. Он моргнул, встал, а затем зашел в ванную и занялся своими утренними ритуалами. Пока вода стекала по его подтянутому телу, его мысли возвращались к событиям прошлой ночи. Он вошел в свою комнату, плотно закрыл дверь и нажал на фрагмент памяти «Эдвард, 01». После долгих раздумий он зашел в тупик. Причина этого была достаточно проста. Если он хочет продвинуться вперед, то рано или поздно ему все равно придется ознакомиться с записью, так что он просто решил попробовать. Он чувствовал себя все так же, как и раньше, самим собой. Самый большой страх, который он испытывал по поводу всей этой ситуации с фрагментом памяти, заключался в том, что он каким-то образом перестанет быть самим собой и будет просто другим. Это, в некотором смысле, было смертью. И Питер знал это, поэтому он не очень-то стремился узнать правду. Хотя в конце концов он так и сделал, но это не имело значения, поскольку он по-прежнему контролировал тело, а не какое-то другое существо. Приняв душ, Питер вышел из ванной комнаты, его мысли все еще были заняты тем, что он испытывал, будучи Эдвардом. Как будто он был в теле, но не мог ничем управлять и был просто зрителем. В каком-то смысле это был весьма причудливый способ просмотра воспоминаний. В любом случае, Питер не нашел ничего существенного после просмотра воспоминаний, хотя ему было любопытно узнать несколько вещей. Например, что это был за кулон, кто была мать Эдварда, и кого он пытался найти, была ли это его мать, и что это была за пара, Джейкоб и та рыжая девушка, и их дочь, Роуз, как он с ними познакомился, что такое Элизиум, Готлик, почему все, технически, были заключены в Элизиуме. Но самый важный вопрос, который имел какое-то значение для Питера, как Эдвард узнал о мире Марвела и обо всем остальном. Питер вздохнул и вышел из своей комнаты после того, как был готов идти в школу. Он поел с Мэй и немного поцеловался с ней, прежде чем пойти в школу и провести свой день как обычно. Наташа все еще была в школе, хотя к этому моменту Питер знал, что он не был ее целью. Она шпионила за кем-то другим. Но за кем? Во время обеденного перерыва Питер решил, что, вероятно, пришло время рассказать Неду обо всей этой истории с игрой, и что ему, вероятно, следует заставить Неда тоже поработать над ней, и выпустить ее через неделю или около того, до этого, если возможно. «Эй, нет», — позвал Питер, и пухлый чувак повернулся, чтобы посмотреть на него. «Я решил открыть тебе этот секрет». Глаза Неда слегка расширились, прежде чем он начал возбужденно ерзать. «Расскажи мне». «После школы», — пошутил Питер, и его друг чуть не потерял самообладание. «Ладно, я просто шучу», — сказал Питер, доставая свой телефон. Затем он открыл последнюю сборку темплерун и отдал ее Неду. Питер в основном закончил ее, оставалось только протестировать на разных устройствах, после чего исправить оставшиеся ошибки и, наконец, запустить игру. Нет, некоторое время в замешательстве смотрел на экран телефона, прежде чем начать играть в игру, и примерно через 10 минут, в течение которых он был поглощен игровым процессом, Нед поднял голову и в шоке уставился на Питера. «Ты прикалываешься?» «Да, что, ты серьезно это сделал?» «Конечно, зачем мне тебе врать? Это так круто!» Нед сиял. «Спасибо, наверное», — сказал Питер, съев последний кусочек еды и вернув себе телефон. «Я собираюсь запустить ее в ближайшее время. Я просто надеюсь, что заработаю на этом достаточно, чтобы открыть компанию и двигаться дальше. Можно мне поучаствовать?» — спросил Нед. «Конечно», — сказал Питер, как будто это была самая очевидная вещь на свете. Он не был дураком, чтобы позволить Неду ускользнуть, вырваться из его рук. «Ты будешь одним из больших боссов». «Серьезно?» «Конечно», — подтвердил Питер. Была простая причина, по которой Питеру нужен был Нед в качестве одного из боссов компании. Питер не мог постоянно находиться рядом и управлять компанией, поэтому было необходимо, чтобы кто-то делал это за него. Именно поэтому Нед был идеальным человеком для этой работы. Конечно, ему еще нужно было многому научиться, чтобы управлять компанией, но, будучи гением, Нед все поймет, а Питер в это время будет занят сверхъестественным дерьмом. Закончив с Недом, Питер дал своему пухленькому другу последнюю сборку и сказал, чтобы он протестировал игру, а его другие друзья, если они у него есть, и девушка тоже проверили. Питер дал и Гвен, и Мишель, Лис и Мэри Джейн. Они бы ему очень помогли, если бы проверили игру за него. После окончания школьных занятий Питер занялся своими магическими тренировками с Мэджик. Он немного флиртовал с ней, на что она не отвечала, а только наблюдала за его попытками. В общем, когда он закончил тренировку, уже близился вечер. Поэтому Питер телепортировался домой и начал работать над другим делом, которое он задумал. Питер хотел стать влиятельным человеком на YouTube и Twitter, обе платформы уже были запущены, и он хотел стать в них большой фигурой. А поскольку они были относительно новыми, Питер хотел со временем купить их акции. Но возникла небольшая проблема. Питер хотел быть влиятельным человеком как Человек-паук, а не как Питер Паркер, хотя он заводил аккаунты как Питер Паркер. Но для этого Питеру нужна была зашифрованная платформа, чтобы его информация, в основном местоположение и личность, не была раскрыта. В конце концов, не так уж сложно было получить такую информацию от компании, если у вас были определенные связи. А Питер, конечно, не хотел, чтобы всякие лысые мудаки лезли в его жизнь. В любом случае, все это было на потом, так как сейчас Питер хотел сосредоточиться на рукопашном бою, тем более, что он был довольно успешен в мистических искусствах, хотя и не так, как древние или Мэджик, но он был довольно силен, учитывая его интеллект и тело. Именно поэтому Питер попросил древнюю открыть портал в Симкарию, ведь он никогда там не был, и она, как всегда, дала ему зачарованную бумагу с заклинанием. Но он не собирался посещать Сильвер так скоро, он сделает это после запуска своей игры. Тони Старк резко проснулся, глотая воздух, когда почувствовал трубку в носу. Воспоминания о случившемся обрушились на него как поезд. Бомба, операция, через которую он прошел, крики, которые он издавал, все промелькнуло перед его глазами. Тони лежал на койке в пещере. Он медленно потянул за трубки, которая была у него в носу. Она выходила, и он не мог не думать о том, какой отвратительно длинной она была. Глаза Тони блуждали по сторонам, а потом остановились на чашке, стоявшей на столе рядом с ним. Он потянулся, чтобы поднять ее, но не смог. Тони застонал от боли, оглядываясь по сторонам, пока его взгляд не остановился на фигуре, которую он только что заметил. Там брился мужчина. Тони попытался протянуть руку дальше и осмотреться, но провода, прикрепленные к его груди, отвлекли его внимание, и он остановился, чувствуя, что они сейчас будут вырваны из него. «Я бы на твоем месте этого не делал», — сказал мужчина. Тони посмотрел на провода, а затем на батарею, к которой они были подключены. В панике он сорвал повязку с груди, чтобы посмотреть, куда идут провода, но замер, когда в поле его зрения попал электромагнит. Строго говоря, не электромагнит заставил его запаниковать, а тот факт, что он находился внутри его груди. Тони уставился на маленький костер перед собой, затем его взгляд вернулся к зеркалу в его руках, а через зеркало, на грудь, где находился электромагнит. Тони поднял глаза на человека, Йенсена, который готовил еду. «Что, черт возьми, ты со мной сделал?» — спросил Тони, глядя на мужчину. «Что я сделал?» — переспросил Йенсен, повернувшись, чтобы посмотреть на него. «То, что я сделал, чтобы спасти твою жизнь. Я удалил все осколки, которые смог, но много осталось, и они направляются в твое сердце. Вот, хочешь посмотреть?» Йенсен достал флакон с осколками. «Твой сувенир, взгляни». Он бросил флакон Тони, который быстро поймал его и осмотрел. «Я видел много таких ран в моей деревне», — объяснил Йенсен. «Мы называли их ходячими мертвецами, потому что осколкам требуется около недели, чтобы добраться до жизненно важных органов». «Что это?» — спросил Тони, показывая на свою грудь. «Это электромагнит, подключенный к автомобильному аккумулятору, и он не дает осколкам попасть в сердце», — сказал Йенсен, пока Тони осматривался. Они немного поговорили о том, что Йенсен уже встречал Тони раньше. «Где мы?» — спросил Тони. Он вообще не знал, где находится, и это его очень пугало, тем более, когда рядом с сердцем была шрапнель, а автомобильный аккумулятор, чертов автомобильный аккумулятор, поддерживал в нем жизнь. В этот момент с другой стороны металлической двери, прежде чем она распахнулась, раздались громкие голоса. «Давай, вставай, вставай, делай, как я, давай, подними руки», — проинструктировал Йенсен, когда вошли мужчины с оружием в руках, которые Тони Старк узнал с первого взгляда. «А почему бы и нет? Он был тем, кто его сделал. Это мое оружие. Откуда у них мое оружие?» Тони и так уже был потрясен упавшей рядом с ним бомбой с надписью «Stark Industries», и это только усугубило ситуацию, заставив его понять, что его технологии, используются не по назначению. «Ты понял меня? Делай, как я», — сказал Йенсен шепотом, Когда один из мужчин начал говорить, вероятно, на арабском языке, насколько Тони мог разобрать, Янсен начал переводить для него, поскольку Тони не мог ни говорить, ни понимать по-арабски. «Добро пожаловать, Тони Старк, самый известный массовый убийца в истории Америки», — сказал Янсен. Мужчина снова заговорил. «Для него это большая честь. Он хочет, чтобы ты построил ракету. Ракету Иерихон, которую ты продемонстрировал», — сказал Янсен. Мужчина протянул Янсену фотографию ракеты Иерихон. Янсен посмотрел на нее, прежде чем показать Тони. «Вот это». Тони уже знал, что его технологии используются во зло, и он, в буквальном смысле, проснулся. Он не позволил бы им использовать его технологию для чего бы то ни было. Это не та причина, по которой Тони стал тем, кем он был. «Я отказываюсь», — усмехнулся Тони. Хотя это одна из ошибок, которую он совершил в тот день, так как мужчины не были очень довольны ответом. Тони пытали, его бросали в воду, чтобы утопить. Тони хотел убить их, но не мог, он был слаб. Чего стоило все его богатство? Чего стоило хоть что-то? Если он даже не мог защитить себя, когда это было необходимо, то что же стояло за его так называемым высоким статусом? У Тони был еще один тревожный звонок, и он начал видеть мир в другом свете. Начал видеть себя в другом свете. Именно поэтому он начал мастерить ракету. На самом деле это был костюм, который он делал втайне вместе с Янсеном, чтобы уничтожить этих террористов. Тони собирался искупить ту страшную боль, которую причинило его оружие, так или иначе. Но чтобы это произошло, ему нужно было выбраться из этого места. И именно поэтому ему нужен был этот костюм. Никто, кроме некоторых людей, включая Питера и Древний, не знал, что в этот момент родился Железный Человек. Хотя миру еще предстояло немного подождать, чтобы увидеть своего нового героя в деле. Глава 44. Запуск игры. Неделя спустя. Прошла неделя с тех пор, как Питер сосредоточился на игре и ни на чем другом. Конечно, он практиковал магию и ходил в школу, но его главным занятием всегда была игра. И после недели напряженной работы, в течение которой ему пришлось исправить множество ошибок, о которых сообщили его тестеры, Питер с уверенностью мог сказать, что готов запустить свою игру. Это, наряду с тем, что ему пришлось завести банковский счет, а также разобраться с юристами и бумажной работой, означало, что игра готова к запуску. Хотя теперь, когда он был готов выпустить ее, Питер чувствовал себя довольно глупо, что он даже подумал начать с Temple Run, хотя ее было относительно легко сделать, это был довольно большой проект для него. Ему следовало бы остановиться на чем-то вроде Flappy Birds, хотя, возможно, именно поэтому он сделал Flappy Birds в последние два дня этой недели. И за этот короткий промежуток времени, который потребовался ему для создания Flappy Birds, он чувствовал себя тупым из-за своего решения начать с Temple Run. Питер вздохнул. Что сделано, то сделано. Нет необходимости размышлять над этим. Сидя на стуле, Питер наконец решил, что пришло время выпустить игру. Итак, сначала он оформил патент на свою игру. Вероятно, потребуется полдня или около того, чтобы его одобрили. Закончив с этим, Питер оформил патент на Flappy Birds и тоже выпустил ее, и обе его игры стояли в очереди на одобрение. Вздохнув с удовлетворением от того, что работа, наконец, выполнена, Питер выключил свой компьютер и прыгнул на кровать, чтобы поспать. Было уже за полночь, и ему, вероятно, следовало немного поспать.